Гран Шримад Бхагавадгита, глава 13, текст 3. Глава называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Кшетраджнам чапи мам видхи. Кшетраджнам чапи мам видхи. Сарвакшетрешу Бхарата. Сарвакшетрешу Бхарата. Кшетракшетраджна йорджанам. Кшетракшетраджна йорджанам. Ятаджанам тамам мама. Ятаджанам матам мама. Кшетраджнам чапи мам видхи. Кшетраджнам чапи мам видхи. Сарвакшетрешу Бхарата. Сарвакшетрешу Бхарата. Кшетракшетраджнайорджанам. Кшетракшетраджнайорджанам. Ятаджанам матам мама. Ятаджанам матам мама. Пожалуйста. Знай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом теле, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Знай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Комментарии в божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Приступая к изучению тела и знающего тела, души и сверхдуши, мы обнаружим три объекта исследования. Это Господь, живое существо и материя. На каждом поле деятельности, в каждом теле находятся две души – индивидуальная душа и сверхдуша. Поскольку сверхдуша – это полная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, Кришна говорит: «Я также обладаю знанием, но не об одном, а обо всех телах. В каждом из них я пребываю как параматма, сверхдуша». Тот, кто тщательно изучит природу поля деятельности и знающего поля, так как оно описано в Бхагавадгите, обретет истинное знание. Господь говорит: «Мне известно поле деятельности в каждом отдельном теле. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако Верховная Личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает все обо всех телах. Господу известны все тела во всем многообразии их видов и форм». Так подобным образом можно досконально знать принадлежащий ему клочок земли, но царю известно все, что происходит не только у него во дворце, но и на земле каждого из его подданных. Подобно этому, живое существо владеет только одним телом, а Верховному Господу принадлежат все тела. Царь – главный собственник земли в государстве, а его подданные – всего лишь арендаторы. Точно так же Верховный Господь является главным собственником всех тел. Материальное тело состоит из органов чувств. Верховного же Господа называют Хришикешей, что значит повелитель чувств. Он истинный хозяин наших органов чувств, так же, как царь истинный хозяин, распоряжающийся всем в государстве. Власть, которой наделены его подданные, вторична. «Я также знаю поле», — говорит Господь. Это значит, что ему известны все тела, тогда как индивидуальная душа знает только свое тело. В ведах сказано: «Кшетрани хи шарирани биджам чапи шудхашубхе, тани ветти сайогатан тата кшетра гья учьяте». Материальное тело называют кшетрой, а внутри тела находится его владелец. и Верховный Господь, который знает как само тело, так и его владельца. Поэтому Господа называют тем, кто знает каждое поле деятельности. Разница между полем деятельности, знающим это поле, и тем, кто знает каждое поле деятельности, заключается в следующем. Совершенное понимание природы тела, индивидуальной души и сверхдуши, в Ведах называется гьяной. Таково мнение Кришны. Тот, кто постиг единую природу души и сверхдуши, и разницу между ними, обладает истинным знанием. Если же человек не понимает природу поля деятельности, знающего поля и верховного повелителя, его знание не является совершенным. Прежде всего, необходимо понять поле и положение пракрити, природы, пуруши, наслаждающегося природой, и ишвары, повелителя знающего поля и управляющего как природой, так и индивидуальной душой. Мы не должны путать их между собой. Необходимо различать их функции, так же, как различаем функции художника, холста и мольберта. Материальный мир является полем деятельности, это природа. Наслаждающийся природой – это живое существо, а над ними стоит Верховный Повелитель – Господь. В Ведах Шветашвара в Упанишадах 1.12 сказано: «Пхокта пхугаям преттарам чаматва шарвам пракритам тривидхам брамае тетага». Есть три проявления брахмана. Пракрити – это брахман как поле деятельности. Джива – верховная душа, пытающаяся господствовать над материальной природой, также является брахманом. И тот, кто повелевает ими, тоже брахман, но лишь он является истинным повелителем. Из этой главы мы также узнаем о том, что из двух знающих поля один склонен ошибаться, а другой непогрешим. Один хозяин, а другой подчиненный. Тот, кто считает двух знающих поля полностью тождественными друг с другом, противоречит Верховному Господу, который ясно говорит в этом стихе: «Я также знаю поле деятельности». Только человек, лишенный знания, может принять веревку за змею. Тела разных видов принадлежат разным владельцам. Поскольку все души в разной степени способны властвовать над материальной природой, они имеют разные материальные тела, но в каждом из них пребывает Верховный Господь, руководящий действиями живого существа. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шрилы Баладева Видябушины. Кришна – это сверхдуша, которая находится в каждом теле вместе с индивидуальной душой. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. «Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела, знающего тела, называется знанием. Таково мое мнение». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гьяна бутале Свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипа синкубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишна Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамене Намасте Сарасвати Деву Гурвани Прачарене Нервише Шишунья Вади Пасчати Дештарене. Итак, такой сложный комментарий. Тело, поле деятельности, то все, и мозги закручиваются у всех. Почему это происходит? Это происходит потому, что мы не совсем приучены к ведическому рассмотрению вещей или природы вещей. Поэтому для нас сложно такой вид сложен такой вид восприятия, мышления, что сверхдуша какая-то управляет нашим телом. Для многих это нонсенс. Я управляю своим телом. Но там есть сверхдуша, оказывается, какое-то поле деятельности, знающий поле деятельности. Тот знает все поля, там все луга, и у людей все в голове уже все. Наступает полный финиш. Проще говоря так. Перевожу на русский язык. Проще говоря, изучается природа трех основных субстанций. Душа, материальная природа и сверхдуша. Все просто очень. Душа, то есть само живое существо. Материальная природа, то есть живое существо, попавшее в материальный мир. И сверхдуша, которая над этим, над всем стоит. То есть стоит и над живым существом, и над материальной природой. Все просто. И что сверхдуша знает все тела материальные и знает все души. Однако каждая индивидуальная душа знает только себя и только свое тело, но не знает душу другого и не знает его тела. То есть то, что называют полем. Полем деятельности, действующей и сверхдуша. Итак, эта тема достаточно интересная, если ее так более, может быть, простым языком излагать. Так же, как наше тело, оно состоит из грубой субстанции, которая называется на санскрите «дехо». «Дехосмин» – наше тело. Оно состоит из огня, воды, воздуха, эфира и земли. То есть из тех компонентов, которые мы можем, допустим, увидеть в медицинском учебнике анатомии. Там аорты, вены, органы, кожа, жировая прослойка, мышцы и так далее, нервные пучки, нервные окончания. Ну, в общем, любой врач или человек, занятый анатомией, может увидеть. Это называется все дехо. Все то, что изучают в медицинском институте, называется дехосмин. Они изучают грубое материальное тело. Следующая категория науки называется психология. Вот психология пытается изучать какое тело? Тонкое. Тонкое. Еще есть тонкое тело, которое состоит из ума, интеллекта, ложного эго. В психологии люди знают природу ума. В общем-то так, достаточно разбираются, что есть ум, он так действует, таковы функции ума. Есть интеллект, таковы функции интеллекта, так вот он устроен и так далее. Но практически никто не знает, что такое ложное эго. В современном обществе люди не знают, что такое ложное эго. Слово «ложное», «эго», то есть ложное «я». Есть, значит, истинное «я» и есть ложное «я». В буддизме это называется самостью. Ложное эго называется самость. Он также называется аханкара, также на санскрите. Но в русском варианте называют просто самость. И говорят, убери свою самость. Итак, два вида тела. И какое же из них главенствующее тело? Тело тонкое является самым главным. И в ведах об этом говорится, что тонкое тело дает всю жизнь грубому телу. И если с тонким телом что-то не так, то это тут же отражается на грубом теле. И мы видим, как люди болеют всевозможными заболеваниями, и они пытаются лечить грубое тело. Но в ведах говорится, что причиной болезни в грубом теле является проблема в тонком теле. И даже мы, то есть люди, которые много лет практикуют, все равно пытаются лечить грубое тело, не обращая внимания на свое сознание, на свой интеллект, на свое ложное эго, то есть на свою самость, не обращая внимания на свой ум, на свои чувства. Мы просто начинаем пить таблетки, мы ходим к врачам, нам там позвоночник вправляют, что-то такое, что-то с нами сделают, ломают там. как-то это что-то режут, там оперируют, какие-то отвары пьют, коренья там, далеко в горы кто-то забирается за кореньями и говорит, я тибетский монах, там у меня там тибетские лекарства. Это называется невежеством. С позиции вед это называется невежеством. В человеческом уме существует очень много функций, которые вы можете перекрыть, и ваш позвоночник сам вытянется. В вашем ложном эго может быть такая функция, которая тут же восстановит ваши функции, все функции вашего желудка. В вашем интеллекте может быть такая определенная цепочка, что стоит сменить какие-то определенные ценности, и ваша сердечно-сосудистая система сама отладится. Таким образом, в ведической концепции лечение начинают не тело, и даже не грубого тела, и не тонкого тела, а начинают лечить непосредственно само живое существо. Само живое существо, то есть душа, то есть мы. И мы отождествляем себя с телом. И поэтому мы требуем, чтобы что-то с телом с нашим делали. Да хватит нам всяких нравоучений читать, хватит всякие лекции там. Что ты мне говоришь? Помоги материально. Вот дерни за палец. И люди так мыслят. Однако ведическая концепция говорит именно о том, что нужно непосредственно обратиться к живому существу. И мы видим этот Бхагавад-гита, диалог. Диалог между Кришной и Арджуной. Кришна не помогает Арджуне материальным образом. Кришна непосредственно обращается к сознанию. И здесь говорится, природа, наслаждающаяся, и сознание. Таким образом, повлияв на сознание, можно получить наслаждение и изменить природу. Природу вещей. Что значит природа? Материальная природа. Называется пракрити шакти. И наше тело состоит из материальной природы. Грубой и тонкой. Дехосмин и сукшма шарира, или прана майя. Два тела. Грубое и тонкое. Как же могут произойти изменения в нашем тонком и в грубом теле, если повлиять на наше сознание? И поэтому глава называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Так. Но мы говорим теперь как? Вот так, наоборот. На что нужно повлиять? На природу, на наслаждающегося или на сознание? На что нужно оказать влияние? Врачи что вам предложат? На природу. Все взрослые люди будут говорить вам, надо повлиять на природу, ложись в больницу, там то делай, давай оперируйся. Вот очень часто люди подходят, как лечиться? Я сам очень сильно болел. Но я не лечился таким образом. Просто нужно было изменить определенные представления, сознание. И это достаточно сложно для современного человека, который привык совершенно по-другому, к другому мировоззрению, к другим ценностям. Это достаточно сложно. И мы все это ощущаем, что сложно. Нам страшно даже как-то каким-то образом по-другому лечиться, что-то менять в своей жизни. Кардинально именно в сознании, поскольку в сознании укоренилось деньги, власть, достаток, там что-то такое. Как это? Дхарма, артха, кама и мокша. Все, это утвердилось. С рождения мы несем такой аспект представления о жизни. Что жизнь человеческая дана для счастливой материальной жизни. И эту счастливую материальную жизнь мы должны сами утвердить, мы должны сами построить это все собственными руками, собственной головой пробить. Для этого мы получаем образование, разные способности. И мы более там где-то пронырливее, похитрее, где-то более удачливее и так далее. Мы даже лишены понимания закона причинно-следственной связи, что такое закон кармы. Мы не знаем, как действует время, как карма действует во времени. Мы не знаем, кем мы были в прошлом, откуда у нас столько привычек разных, навыков каких-то или наоборот отсутствия каких-то определенных способностей и качеств. Мы не знаем, что такое три гуны материальной природы, как наши желания притягивают определенные модусы природы. И у нас меняется поведение и так далее. Мы меняемся внешне, внутренне меняемся. Мы ничего этого не знаем, никто не изучал никогда этого. Тем более никогда никто не говорил нам, что мы душа. Никто не знал, что я душа. все всегда тело – это и есть душа. Душа и тело едины. Что врачи резали кого-то там, и души не нашли. Значит, это комбинация химических элементов, так далее, так далее. Ну, любой врач может объяснить, что само понятие души – некая абстракция. Некая абстракция. В каких-то других религиозных системах мы можем видеть, что душа или сознание – это комбинация определенных психологических состояний или психосимптоматических состояний. То есть через телесную деятельность, через интеллект, через ум формируется некая индивидуальность в живом существе. И мы говорим, я буду не я, если я не такой, вот это присуще только мне, я чувствую, что я не похож на других, и внешне, и внутренне, и так далее. Это то, что мы изучали. Но на сегодняшний день мы с вами, все, кто здесь собирается или пытается практиковать что-то, мы говорим о природе сознания. О природе сознания, что нужно менять сознание. Как экстрасенсы, они влияют на, они говорят, что биополе. Но биополе, они не понимают, что такое биополе даже. Они производят электромагнитные волны, которые могут зарегистрировать датчики. Это называется электромагнитное поле. Это электрические импульсы, которые воздействуют лишь на нервную систему. И поэтому экстрасенс при воздействии там, рукой, там, какой-то психологически, неважно, как он это делает, он воздействует на электромагнитные импульсы, которые, в свою очередь, воздействуют на нервную систему. Нервная система воздействует на разные что? Органы тела. То есть начинает функционировать более активно или менее активно. Или что? Перераспределяется активность равномерно или доминанта где-то начинает возникать. Таким образом, им удается лечить. Что опять? Грубое тело. Грубое тело. И они говорят, что биополе они. Но они не знают, что такое биополе. В ведах описано, что такое биополе. И здесь вот говорится поле деятельности, действующий. Что же такое биополе? Это прана-майя. Что же такое прана? Это не электромагнитные волны. Что такое прана? Это жизненный воздух. Это жизненный воздух. И в человеческом теле есть тонкие каналы. Есть неданы, это вот те, которые акупунктурой занимаются. Знаете, да, китайская вся эта наука. Неданы называются на санскрите. Это каналы, энергетические каналы. Там проходят что? Электромагнитные импульсы вот по этим каналам. И туда колют иголки. Самый крутой дедушка в фильме, самый крутой дедушка в книжке. Или бьет туда пальцем, или тыкает туда иголкой. Это называется недана. По ним проходят электромагнитные волны, которые воздействуют на нервную систему. Но в ведах описываются другие совершенно каналы. Каналы тонкого тела, которые называются пранамая. И эти каналы называются надии. Надии. 108 основных надий в человеческом теле находятся. Так их 1008. Их называют реками, как на ухе. Наверняка вы видели, вот кто давно уже, как браманы шнур на ухо наматывают. И ухо, оно похоже на такое, на эмбрион. И говорится, только на правом ухе у человека 107 надий находится. 107 только на ухе, на правом ухе. Все остальные на левом. Менее значимые. Что же за надии? Можете ли вы ткнуть иголкой надии? Невозможно. Что же можно сделать с надией? На нее можно повлиять. Чем? Тонкими энергиями, конечно. Совершенно другими импульсами. Какими? Можно действовать ментально на надии. Что это означает? Ментально. Мы что-то говорим человеку и можем повлиять на его надии. Но тыкать его пальцем или иголкой, там, самой тонкой в мире иголкой, какой-нибудь там платиновой, там, у самого старого дедушки в горах купленную, нет. Вы попадете в недану. Это неданы. Это практически экстрасенсорика, но на уровне иголок. Таким образом, никто не затрагивает ничего биополя. Никто никогда в жизни кармы ничей не касается. Все это миф. Миф экстрасенсов или миф людей, которые абсолютно не образованы в этих тонких вопросах. То есть невежество. Оголделое невежество. Сняли там карму, поправили карму, вы забежали на бугорок, поплясали, и карма города изменилась. Там сейчас очень много всяких русские ведуны, там всякие шаманы и так далее, и так далее. Но говорится здесь, что нужно очень глубоко постигнуть эту науку. Эта наука – это не какой-то импульс, зов души там, или что-то такое, собачьими костями побросаться и все, значит, водкой набрызгать везде, и потом молоком все это залить, утрамбовать пивком, и все нормально. Предки довольны. Все более серьезно. Итак, на нади воздействует чем? В первую очередь звук. Звук. Почему мы говорим, что шраванам? Почему мантры? Это влияние оказывается на нади. И на нидана. Ниданы также задействуются. Потому что нужны импульсы. Но цель мантр – достигать нади. То есть воздействовать на праническое тело, на прану. Вот почему человек читал мантры и выздоравливал. Или ему читали мантру, и он выздоравливал. Шаман там бегал, что-то прыгал, скакал, и у него все пошло. Он не тыкал его иголками, не бил пальцами. И эти мантры, если вы помните, когда был это, в позапрошлом году приезжал из Дели профессор Делийского университета, который собирает остатки ведических знаний на разных территориях стран, ну, других стран. И он был на Ольхоне, вот здесь приезжал на Ольхон, и он собирал песни ольхонских шаманов. И он расшифровывал их. Когда он спрашивал сам ольхонских шаманов, что поешь-то? Он говорит, ну, тут елка-палка, там, туда-сюда, солнце встало, так сказать, бугор завалился, там, ну, что-то такое. То есть, ни один ольхонский шаман не знал, что он поет. Потому что там был набор звуков определенный, набор слов и так далее. Ритмы определенные, определенный темп. Что же услышал этот человек? Он услышал неправильное произношение санскритских мантр. Откуда? Из Ригведы. Поклонение Индре. С чем Индра связан? С дождем, с громом, с молнией, с плодородием. Он услышал песни, перевел песни, которые были посвящены Агни, Варуни, Чандри, Сури. Оказалось, что ольхонские шаманы просто утеряли это знание, что они поют ведические мантры из Ригведы. И поют их еще вдобавок сегодня, на сегодняшний день, неправильно. И он также был потрясен, что на разных территориях. Потом он там ездил в Якутию, якутские шаманы что-то там тарабарщиной занимались разные. И он тоже все это снял. И сказал, да, а это у вас яджурведа. Отсюда вы из яджурведы поете. А в Северной Америке индейцы там. Яджурведа также. И так далее. А в Латинской Америке, в Африке. Африканские шаманы что-то там били в барабаны. Казалось бы, африканцы, индейцы или там ольхонцы. Какое отношение имеет? Оказывается, даже эти папуасы неграмотные передавали из поколения в поколение ведические мантры. И он написал эссе. Он написал эссе. Остаток ведической культуры по всему существующему современному миру. В песнях шаманов, гадалок, ворожей разных там и так далее, и так далее. Или просто оставшиеся в фольклоре. То есть, ну, знаете, маскарады разные там, все такое. То есть, несерьезные уже, никто серьезно не относится, но это осталось. И он это снял и расшифровал. И все оказалось остатками ведической культуры, ведической цивилизации по всему миру. Каждая страна имела ведические корни. Каждая страна. Итак, мантры. Воздействие мантр на эти нади, на эти тонкие-тонкие каналы, по которым идет прана. Если вы помните, в шастрах описываются 10 разновидностей праны. 5 основных, это внутренние, которые внутрь направлены, и 5 внешних, которые направлены во внешний мир. Поэтому у человека 10 пальцев. 5 правой руки, а не 5 недан основных олицетворяет, которые направлены внутрь человека, и 5 других левой руки, которые, да, извне воспринимают все. Все воспринимает. Поэтому, когда мы делаем какие-то культы, обряды там, или что-то еще, в любой религиозной системе, почему раньше считалось, что левая рука там, от сатаны, там, правая рука благоприятна, именно это было связано с этими неданами. И на эти неданы воздействует, несомненно, в первую очередь звук. В первую очередь. Но еще более важное воздействие оказывает психика. То есть, то умонастроение, с которым произносится звук. Еще более глубокое воздействие оказывает цель этого умонастроения и произнесения этих звуков. И самое важное значение, самое уже последнее, это что? Что? Желание, мотивация. Мотивация. Что человек хочет от этого получить? Итак, это произношение звуков всегда связано с тремя вещами. С умонастроением, с целью и с мотивацией. Умонастроение, цель и мотивация. Когда это соединяется в звуки, это оказывает самое сильное непосредственное влияние на эти нади. То есть меняет сознание человека. Меняет сознание человека. Вот почему мы видим, как в религиях Иисус Христос там что-то говорит, и люди менялись. Там Магомед что-то говорит, люди меняются. Будда что-то говорит, меняется. Кришна что-то говорит. И Арджуна, который не хотел ничего делать, изменил свою точку зрения и стал делать это. Мы с вами все. Наша жизнь должна была где-то уже давно протекать за колючей проволокой или на кладбище. По крайней мере, моя. Но она протекает здесь уже давным-давно. Почему? Воздействие. Оказано воздействие на мое сознание. Через что? Через неданы. Как неданы воспринимают эти прапранов, эти 5 потоков воздуха? Апана, удана, вьяна, самана и так далее. Эти воздухи, это вот все, это, все то, что я перечисляю, это называется прана. И вся эта прана приходит в волнение, так называемое, в движение, под влиянием чего? Импульсов. Импульсов каких? Звуковых импульсов, которые соединяются с чем? С умонастроением и с целью и с мотивацией. Итак, звук, неся в себе эти, оказывает сильное воздействие на эту нить. Вот почему нас просят, мы к святым ходим, чтобы что-то они изменили, говорят, иди вон со святым человеком поговори. Что с ним разговаривать? Зачем? Люди не понимают этого, они не знают этих тонкостей, почему люди шли слушать святых. Даже не понимая, про что они говорят, вот как сейчас мы читали, какое-то поле деятельности, что-то там туда-сюда. Какая-то лажа, да? Вот так, в общем-то, по-русски говоря. Или, допустим, приходит и на каком-то чужом языке, там, какой-нибудь, приезжает какой-нибудь там римпочи какой-нибудь, буддийский, и там что-то по-тибетски лопочет, и все сидят там, все медитируют. И люди не понимают, они думают, ну вот они же все равно не понимают, что они делают. Или какую-то Хари Кришну поют там все это, поют все это, бубны бьют. Зачем? Но все очень глубоко научно. И здесь вообще не требуется наше понимание. Вообще не требуется наше понимание. Если тот, кто говорит, он говорит в правильном настроении, то есть что? Он хочет нам блага. Он знает, как это благо дать. Он знает те правильные звуки, которые необходимо нести. Он имеет цель. То есть, какая цель? Он служит высшему, высшей природе. И у него есть мотивация. Какая? Чистая. Он бескорыстно это делает. И когда поэтому святые что-то говорили, это меняло людей. Христос проститутке говорит, иди и больше не греши. Как вы думаете, она потом больше, она грешила еще? Почему нам говорят, папа говорит нам, ты прекрати, елки. И мы говорим, хорошо, хорошо. И тут же раз, пошли и сделали. Нам кто бы что-то ни говорил, мы все равно продолжаем это делать. Почему? Не оказывают воздействия на наши неданы. Могут повлиять даже на нашу нервную систему через электромагнитное поле. То есть ткнут нас пальцем, иголку куда-нибудь воткнуть, что-то там нас по заднице бьем мы детей. Это мы электромагнитные импульсы вызываем разные. Кричим на человека, как вот люди там ложное эго подрубают, там что-то такое гадкое говорят, или такое обидное, или стыдят. Но цель не достигается, потому что самое важное – оказать влияние на неданы. На недану. И как это делается? Это делается при помощи звука, совершенного звука. Вот почему мы цитируем Бхагавад-гиту. Мы не говорим своими словами. Там, ну ты давай это, в общем, как бы завязывай там и давай сражайся хоть немножко. Нет, мы не говорим так. Мы цитируем. Почему? Потому что там совершенная комбинация, набор звуков. Это как математика, цифры определенные там. Там определенные цифры, которые вызывают что? Определенные импульсы. И мы говорим, сарват харман парит пьяджам, амекам шаранам враджа, ахамтвам сарва бабибьем, мокшающиями машучага. Почему мы не говорим, о всерадующий, всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия Бога, займи меня преданным служением. Можно было всю эту Харе Кришну сделать по-русски. Вот есть такие, как бы, русофилы, да, они все говорят, давайте все по-русски. Нафига вы там поете эту Дамодару там какую-то, на русский перевести в стихах все и попер. Это люди, абсолютно лишенные представления о природе звука и о чем? О теле. Они не знают, что такое тело, что нужно определенный звук. И веды выработали эти мантры. То есть в ведах все эти звуки, их нельзя менять. Почему? Потому что там вся эта совершенная комбинация наборов, что они приводят в движение эти импульсы. Именно эта комбинация и никакая. Если ом, то вы не скажете аум, аум. Вы не можете этого сказать. Вы должны сказать ом. Пусть там будет аум, где-то там кто-то может быть услышит. Вы должны постараться сказать ом. И звук ом, вернее слог ом, состоит из трех звуков. А, у и м. Их никто может не слышать. Аум. Аум. Нет, вы будете слышать. Ом. Бур буак свак так савитур варин ям барго двасья дымай дьё йо на прочёдаят. Ом. Вы будете только это слышать. И все говорят, ну какая-то тарабарщина. Ну нет, по-русски все, по-нашему. Но в русском языке мы говорим русский язык или какой-то. Язык всегда остается. Три вида языка, если вы помните. Один называется пракрита, один называется санскрита, и другой называется пайшаса. И в мире, во вселенной всегда присутствуют только три вида языка. Если мы возьмем сейчас английский, французский, немецкий, какой угодно, итальянский, испанский, или язык зулу, он будет относиться к одной из этих трех категорий. Либо это будет пракрита откровенная, либо это будет санскрита деградированная. Потому что существует 84 диалекта санскрита. Из них еще 4 санскритских направления. Эпический, поэтический, ведический и разговорный. И они все разные. Да еще они имеют еще 84 диалекта, которые могут друг на друга что? Не походить. Это санскрит. Пракрита вообще, пракрита это латынь. Греческий язык, там, ну все это, все это. Попандопулус, Геракулус и Мускулюс Глютеус. И люди не знают этих тонкостей, что любой язык будет входить в одну из этих трех категорий. Пайшаса, санскрита или пракрита. Итак, мы с вами говорили, что эти звуки. Что такое латынь? Это пракрита. Пракрита и санскрита разные вещи. Абсолютно разные. И латынь обладает таким могуществом, латынь, лата означает защищать. На санскрите слово латхи означает защита. Поэтому латать означает зашить что-то. Заплатка, заплатка, лата. Латы у рыцарей. Латхи означает защита. И поэтому говорит, латхинь. Там ха должно быть. И он говорит, будет язык, деградированный язык, который назовут латхинь. Когда пракрита деградирует, появится новый язык, который будет называться латынь. А от латыни произошли все индоевропейские языки. Могут ли они обладать таким могуществом? Если пракрита – это язык простолюдинов в ведическом обществе. То есть санскрита – это как раз язык, воздействующий на что? На неданы. А пракрита – язык, воздействующий вот на эти нади и неданы. А пракрита – язык, воздействующий на что? На чувства. Просто на чувства. Чувственный язык. Пошел ты, Вася! Никаких. Ни на неданы не повлияли, ни на нади. Что повлияли на лошняк? Сам пошел! И все. То есть, вот есть язык, как вот, как мы говорим, феня там, да? Там такая, жаргон и так далее. Это языки, которые не влияют ни на что, кроме как на что? На чувства. И задевают вечно что? Самость чью-то. Задевают самость. Но они не обладают. И латынь в таком вот в этом современном круге, латынь стала языком медицины. Почему? Потому что воздействует на электромагнитную систему. Именно латынь воздействует на электромагнитные импульсы, которые воздействуют на нервную систему. Поэтому, если вы знаете, что вот в христианстве, в таком, в классическом, традиционном, все будут эти молитвы читаться на каком языке? На латыни. На латыни. И люди в транс впадают, слезы текут, излечиваются. Почему? Импульсы. Влияние импульсов сразу тут излечен. Проходит какое-то время, и они что? Опять становятся такими. Поэтому все эти чудеса, рукоприклад, там, помазание. Все. Или что воздействует на человека? Речи святых людей. Речи святых людей. Даже без латыни, без санскрита. Речь святого человека воздействует на нади. Вот почему мы видим, как в шастрах говорится, что всегда нужно стремиться получить общение с святой личности. Даже если вы абсолютно не понимаете и не знаете языка. Даже если вы абсолютно не понимаете, что он там какие-то манипуляции производит. Иногда люди просто по голове стукнут и все. Святые люди бьют там палкой учеников там, или кого-то там, какие-то, кто-то придет, что там по голове или там водой брызнет. И люди не понимают, что происходит. Оказывается, происходит сильное воздействие на эти нади. У человека меняется сознание. Сильный импульс сознания получает. А что за импульс? Он своим сознанием влияет на ваше сознание. Это означает, он очищает вас. То есть вы получаете чистый импульс в свое сознание. Вот почему мы повторяем именно на санскрите Хари Кришна мантру, поем эти песни Джай Рада Мадава. Люди говорят, да перевели бы на русский язык и пели бы по-русски. Чего, какая разница-то вам? Все бы было бы по-русски. То есть воздействовало бы все на что? На чувства. Но не оказывало бы воздействия на что? Вот почему говорят, что мантра должна быть принята по цепи ученической преемственности. Почему? Она не будет воздействовать на что? На сознание. Она будет воздействовать на электромагнитные импульсы. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что пока человек не получил мантру по парампаре, то есть не получил харинама дикшу, мантра будет лишь воздействовать на его грубое и тонкое тело. То есть карма, кармическое очищение, не больше, но ни в коем случае не будет влиять на его сознание. То есть его сознание остается неизменным. Сколько бы он ее ни повторял, по 10 лет там люди без посвящения, они даже не понимают, что такое посвящение. Зачем посвящаться? именно для того, чтобы этот звук приобрел совершенно другую природу. Совершенно другую природу. То есть оказывал влияние на наше сознание. Это очень важно понять. Даже вот таким образом я вам объясняю. И это так. Итак, Кришна говорит о том, что нужно очень хорошо понять природу вещей материального тела, души и сверхдуши. Кто же все меняет? Вот мы говорим, со святым человеком пообщался и там что-то. Кто такой святой человек? Это человек, постигший природу сверхдуши. О! Вот почему он оказывает такое влияние. Он постиг природу сверхдуши. И говорится, духовный учитель является представителем кого? Сверхдуши. Таким образом, все меняет-то. Ни папа, ни мама, ни деда, ни баба, ни жена, ни дети. Никто ничего вам не изменит. В лучшем случае, самый крутой папа, самая крутая баба и деда могут вам ткнуть пальцем куда-то, поставить пуп на место там, ткнуть иголкой там куда-то вам, если они там квалифицированы в акупунктуре, в иглотерапии. Заговоры-наговоры сделать там, яичком вас обкатать, потом скушать. Но они никогда не смогут оказать воздействие на что? На нади. Вот почему говорится, что пока жив мощный йог, работает, все излеченные будут здоровы. Все, кого он изменил, из грешников сделал святы, пока он жив, они будут действовать. Как только он сковырнется, постепенно они вернутся к старому. Почему? Конечно. Он не воздействовал на их что? Сознание. Вот почему Прабхупада описывает, что не надо обращаться к разным экстрасенсам, колдунам и всяким. Они могут помочь, это несомненно, 100%. Но они воздействуют не на ваше сознание. Они воздействовали на что? На тонкое и на грубое тело. Что происходит в этом случае, если живое существо получает извне импульс какой-то? Кто знает? Ухудшается карма человека. Нарада Муни говорит, они сокращают жизнь. Колдуны, сенсоры и так далее, они сокращают жизнь человека. Они сократили вашу жизнь. То есть вам стало лучше, но вы даже не знаете, что вам стало лучше, потому что они на 25 лет вас подвинули к гробу. Или там на 15 лет, или на 10 лет. Они подвинули вас к гробу. И поэтому Нарада Муни говорит, вся их деятельность называется угрокарма. И они должны быть наказаны. И поэтому именно с этим было связано, что Шрила Прабхупада говорил, что любой, кто общается с какими-то колдунами, экстрасенсами, если не получит милости. И он рассказывает эту историю с Басикишеном, который был, ну, наверняка одним из самых ярких представителей мистической йоги в современной Индии. Он никогда не ходил ногами по земле, он летал. И летал где-то на расстоянии 3 метра от земли. Никогда в жизни никто не видел, чтобы он ходил пешком. Он только летал. Вы представляете, если вот мы бы увидели человека, который только летает? Не надо ни машины, ничего. Летает и все. Более того, всегда вокруг него была такая электрическая оболочка, разряды, импульсы. Это было очень эффектно. Он мог залететь прямо в огонь и прямо в огне, в пламени сидеть. И у него волосы даже не сгорали. То есть ничего ему не причинял огонь вообще. Он предсказывал прошлое, настоящее и будущее. Стоило ему только взглянуть, или даже люди приходили и говорили, мой родственник болеет, он говорил, через тебя я его вылечу. Брал человека за руку, и родственники выздоравливали. Какая бы болезнь ни была, тут же вставали, все, ура. Вот этот Басикишена. И он встретился с Бхактивинода Тхакуром. И этот Басикишена объявил себя Нараяной, Богом. Он сказал, я Бог. Очень рад познакомиться. Бог. Тут говорит, Бхактивинода Тхакур. очень приятно, Бог. И люди, миллионы последователей в Индии. Как, кстати, Сай-Баба там или кто-то еще. Миллионы последователей было. Что же ему сделали? Английский солдат взял, подошел к нему тихонько, пока он там что-то парил репу кому-то. И состриг ему шикху. Бхактивинода Тхакур сказал, ты, я тебе говорю, что это все. Вот тебе ножницы, давай, иди. Этот английский офицер был, он подкрался. У него, а он такой, все же боялись. А этот офицер был такой, он был атеистом. И он любил приключения разные. Серьезно, даже имя его есть описано. Кто он такой, что потом с ним случилось после всего этого. Он подкрался к этому Башикишену и шикху ему, и отстриг. И тот сразу упал, все ситхи пропали, все люди, которые были вызваны, тут же заболели, все. И он сам что? Умер. Он серьезно заболел и буквально за 3 дня умер от внутреннего кровотечения очень сильно. И все, что он создал, было разрушено полностью. Все эти сотни тысяч излеченных людей тут же заболели еще в 10 раз сильнее и так далее, и так далее. Все было разрушено. Вот что такое сенсоры. И поэтому люди иногда обижаются, что так сами экстрасенсы, они, вот, что вы там на нас нападаете, зачем там такое говорите. Мы не нападаем, не говорим, мы объясняем, как объясняют шастры. Мы лишь объясняем, что в шастрах говорится, что лучший способ изменить что-то, это изменить сознание. Это лучший способ, чтобы изменить сознание. Человек должен общаться со святой личностью. Неважно как, через книгу, через пленку какую-то, через видео, через аудио. И поэтому в мире остались писания. Для чего? Чтобы дать возможность людям получать вот это воздействие на нади, то есть менять сознание. Библию там люди читают, Коран, что-то еще. Но Прабхупада говорит, любое произведение, неважно чье оно, христианское, мусульманское, буддийское, ведическое, какое угодно, нужно обязательно читать под руководством существующего адепта, то есть человека, который непосредственно живет в соответствии с этим, реализовывает это, и нужно непосредственно под его руководством изучать. Тогда это воздействие возымеет силу. Если просто ее читать, в одного сидеть, такого воздействия не произойдет. Почему? Есть звук, есть все. Отсутствует что? Проводник. Отсутствует проводник, то есть представитель. Вот почему роль этих святых такая важная, что святые люди нужны. Всегда говорят, вот мы пошли к святому человеку, там святой человек то сделал, святой человек так, посмотрели на святого человека. Это очень важно. Почему? Потому что святой человек может повлиять на ваше сознание. Если вы этого что? Хотите. Если вы особенно хотите изменить что-то в своей жизни, улучшить что-то в своей жизни, улучшить не материально, а улучшиться внутренне. Мы все страдаем от зависти, от похоти, от жадности, от черствости какой-то, и от разных. Очень много недостатков у нас есть. И мы смиряемся с годами, мы смиряемся с этими недостатками. Мы думаем, да, это вполне нормально, но Васька тоже такой же. Да все миллионы людей все жадные, такие. Вон кино посмотрите, все жадные. И мы себя таким образом как бы обманываем, думаем, да, ну все, нормально. И поэтому говорится, что у человека должен быть импульс, что это ненормально. Что я такой, это ненормально. Я похотливый, лживый, жадный и так далее. Человек может это сделать. И поэтому вот это состояние этого самоосознания, вот такого, и называется, вот в христианстве его называли пакос, покаяние. Покаяние, что человек как бы осознает свою низменную природу, которая прикрыта внешним лоском благочестия внешнего. Всегда прикрыта. А, хорошо выглядим, мы там да все в порядке, там, да что там, туда-сюда, у нас деловые люди. Но внутренний человек может даже не осознавать, что он негодяй от начала и до конца. Вот почему все писания призывают человека самоосознаваться. То есть немножечко как бы оставить все это, семью, работу, немножко в сторону и рассмотреть себя в свете чего? Идеалов Писаний. Рассмотреть себя в свете идеалов Писаний. Иногда предоставляется такая возможность людям. Иногда в тюрьме это происходит. Вот понимаете, вот так быть заедает человека, что его пока в тюрьму не посадишь, у него нет вот возможности сесть и спокойно вот как бы с позиции Писаний себя увидеть. Вот поэтому наверняка вы помните, да, я рассказывал, как много в зоне люди осознают вот эти, как вот Бога там или что-то еще, себя, что эх, блин, я зачем так делал, что-то я вообще не... И поэтому в народе говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот пока его не посадят, да, пока ему ноги не отрежут, пока он не лишится чего-то, детей там или бизнеса или что-то еще, не задумается о том, что, что же я как душа-то, спрогрессировал или нет? Или я под этим внешним благополучием и лоском скрыл все свои гадкие, низменные стороны? То есть, что душа, я как душа деградирую, но как тело я прогрессирую очень даже, как тонкое даже или как грубое, я в прогрессе, но я в полной деградации могу находиться как душа. То есть, я становлюсь все хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже. И у людей бывает очень мало времени вот, взглянуть на себя с позиции Писания. И поэтому Писания настолько важны, вот вы наверняка недооцениваете, что вот в каких-то гостиницах там Библия, да, лежит, вот открываешь там где-то вот какую-то столешницу, там Библия, бесплатно. То есть это не просто устроение каких-то еговистов или христиан или кого-то, это устроение самого Бога. То есть Бог свое слово несет и бесплатно, и платно, и так, и сяк. Ну как, чтобы человек смог соприкоснуться с этим, и через это взглянуть на кого? На себя. Я-то, то есть в глазах Божьих-то я-то как выгляжу? Как я выгляжу в глазах Божьих? Потому что мы все время стремимся выглядеть в глазах окружающих. Мы наплевали давным-давно на Бога. Нам важно, как на нас Вася смотрит, там Дуся, там Сеня, Петя, Вася, Коля, Дима, какие-то соседи, там те, земляки, родственники. Понимаете, да? Нам плевать, как смотрит на нас Бог. Нам так важно, как мы выглядим в зеркале, как о нас люди вот мыслят, и как мы там идем, и как нами все восхищаются, или как там думают о нас. И это становится причиной деградации души. То есть душа, попадая под влияние вот этой страсти, гуны страсти, она деградирует. Что такое душа? То есть мы деградируем. Мы становимся что? Низкими людьми. При всем таком благополучии внешнем, внешнем лоске и внешних там интеллекте, образовании, у нас там корочки, там то все, у нас лексикон. Но мы негодяи. И мы знаем об этом, но в этом признаваться не хотим. То есть полностью отсутствует аспект покаяния. И в шастрах говорится, что духовная жизнь начинается в первую очередь с чего? Везде, в христианстве об этом говорится, в мусульманстве, в буддизме, куда вы ни сунетесь. Чтобы двигаться куда-то, вы должны что сделать? Покаяться. Что такое покаяться? Это не значит в грехах сознаться. Осознаться себе, в каком я сейчас положении. Что я лживый, похотливый, завистливый, жадный, отупевший полностью, жестокий по отношению к близким, жестокий и так далее. Понимаете, да? Это и есть покаяние. И когда человек видит глазами Писания, он очень не хочет быть таким. Мы не хотим быть плохими. Нет среди нас ни одного человека, который бы хотел быть плохим. Поэтому мы очень боимся в этом признаться. Потому что мы не хотим быть даже в собственных глазах такими. Но без этого покаяния невозможно что? Движение. Невозможно движение. Без этого покаяния. И поэтому в шастрах, везде мы видим во всех системах, связанных с религиозной деятельностью, связанной с духовной деятельностью, везде говорится, что нужно избавить человека в первую очередь, чтобы он начал что-то двигаться от гордыни. Таким образом, нежелание признаваться в том, что ты, кто ты есть на самом деле, и есть проявлением чего? Гордыни. И любой, кто нам скажет, что ты такой похотливый, завистливый, жадный, там, мы на него что? Сразу испытываем агрессию. Это вот и говорится, это и есть гордыня. Что мы не признаем, кто мы такие на самом деле. И из-за этой гордыни, говорится, некогда возгордившееся живое существо отвернулось от кого? От Бога. Отвернулось. И поэтому в таком отвернутом состоянии нам приходится все свои проблемы решать непосредственно с материальной природой. И материальная природа, поскольку она находится в подчинении у Бога, она нас все время что делает? Наказывает. Как? Чем? Старость, болезни, смерть, с которой приходит потеря всего. Абсолютно всего. Так наказывает материальная природа живое существо. За то, что оно отвернулось от Бога. И мы каждое утро поем «Самсара давана ларит халода». Что такое? Мы говорим о том, что мы в самсаре до тех пор, пока мы отвернулись. Потому что тогда нам придется решать все свои материальные проблемы в отвернутом состоянии. Вот почему люди в бизнес кидаются, туда-сюда, лечатся где-то, ездят. Как помните, да, Христос говорит, имели бы вы веру, хотя бы с горчичное зерно, сказали бы той смоковнице, пойдем со мной, и пошла бы с вами. То есть дерево бы сдвинулось и пошло. Он говорит, о чем говорить с тобой, когда сам на локоть даже вырасти не можешь? То есть никаких способностей. То есть человек, отвернувшийся от Бога, ему нужно все остальное, приспособления какие-то, все остальное. То есть вся эта иллюзия появляется. Потому что ничего он не может решить, ни одной проблемы. Приходится искусственно убивать других живых существ, обманывать. Потому что без Бога можно только, если уж что-то мы хотим решить, только вероломным образом. А это называется угрокарма. Так безбожники уничтожают свою жизнь и уничтожают жизнь окружающих. Только потому, что они не могут решить ни одной проблемы. Как? Нормально. Естественно, как здесь вот говорится, через сознание. Сознание – природа, наслаждающая сознание. То есть ни одной материальной проблемы они не способны решить через сознание кого? Бога. Через сознание Бога. Ни одной материальной проблемы. И поэтому мы видим, как там в Библии Христос при там, эти, камни в хлеба, там рыбу эту там раздает всем, вино там и так далее. Через что это делается? Как это все материальные проблемы решаются? Через что? Через сознание. Через сознание. Чего? Да, сверхдуши. Что такое святой человек, мы с вами говорили? Это человек, постигший сверхдушу. Не только постигший свою душу, а постигший сверхдушу. Это святой человек. И поэтому, поскольку он постиг и находится в служении сверхдуши, то все, что есть в диапазоне сверхдуши, служит этому человеку. Поэтому вся материальная энергия приходит в движение. Так Прабхупада призывал общество сознания Кришны изменяться самим и менять людей. Через что? Через посредство сознания. Мы не культивируем какую-то грубую телесную вещь. Мы не культивируем какие-то тонкие процессы, какие-то там чакры, макры. Нет. Воздействие звука. Какого? Чистого звука. Мы стараемся слушать, читать, слушаем людей, которые более продвинуты, чтобы позволить им оказывать это влияние. И мы всегда находимся в состоянии чего? Что такое ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказывать почтение другим, без желания почести себе? Это постоянное состояние покаяния, которое и дает что? возможность влиять на сознание. Если человек не находится в таком состоянии покаяния, то даже эти все святые люди и все остальное на него повлиять что не смогут. А в это смиренное состояние человек может войти только добровольно. Таким образом, никто никого принудить, заставить, или, как говорят, там, зомбировать, или как-то околдовать, загипнотизировать не может. Потому что если человек не хочет себя осознавать падшим, негодяем, там, вы не сможете на него этим повлиять. Таким образом, можно повлиять только на того, кто сознательно осознает свою природу, что я такой-то, такой-то, такой-то, ставит себя в низшее положение и дает на себя влиять. Такой человек меняется. Вот почему и говорится, что считая себя, сам человек должен считать себя ниже соломы, валяющейся на роге, терпеливее дерева и с желанием выказывать почтение другим, без желания почтения к себе. Такой человек, всегда на него можно повлиять через эти звуки, через этот Бхагавадгиту, через арати, через предложение цветков, через киртан. На него можно оказывать влияние. И он будет что? Меняться. Как? Он будет чище, да? Чище. То есть лучше человек будет. Он будет лучше. А поскольку сознание меняется, то это окажет влияние и на что? И на тонкое, и на грубое тело. Поэтому люди живут, им говорили, что вы скоро помрете, а они живут. Им говорили, что вы сумасшедшие, а они, так сказать, превзошли и в учебе, и всех остальных. Только из-за того, что они стали преданными. Изменилась полностью их карма. И поэтому говорится, что карма преданного очень меняется, если преданный квалифицирован. В чем же квалификация? Вот в этом понимании. Почему нужно признаваться? Почему нужно говорить о своих недостатках и слушать о них? Почему нужно говорить правду о себе? Только в этом случае человек может совершить прогресс. То есть позволить открыть, как Прабхупада говорит, раскрыть алтарь своего сердца и оказать влияние на него можно. Если человек гордый, бесполезно. Хоть вы хоть тут расплешитесь и тут, не знаю, там что угодно делайте, бесполезно. Он не хочет, и он не даст этого сделать. И поэтому говорится, только добровольность это остается, добровольный процесс. И поэтому всегда говорится, основа любой духовной жизни, добровольность, личное желание человека. Есть методы, есть мантры, есть звуки, есть процессы. Но если человек не хочет, они никаким образом не сработают. Но как только он в смиренное состояние входит. А как можно войти в смиренное состояние? Это получив общение с более чистой личностью. Мы не хотим, никто не хочет сознаваться, кто он на самом деле. Но нас к этому могут побудить люди, которые более чище. И когда мы с ними общаемся и видим, как они о себе мыслят, при наличии куда больше лучших качеств и всего остального, то есть они во всем нас превосходят, и мы видим, как они о себе, и тогда мы начинаем думать, а я-то куда? Это называется, Прабхупада говорит, голос сверхдуши, который называется совестью. И поэтому говорится, бессовестный человек никогда не сможет прогрессировать. Для того, чтобы заниматься духовной жизнью, человек должен совесть получить. А чтобы совесть заработала, нужно что? Кушать просад, немножко общаться с преданными, хотя бы их оскорблять. Ну, короче говоря, надо с ними общаться, в какую-то среду попадать, в церковь попадать там. Ну, где-то вы должны соприкасаться, где-то стукаться лбом, нечаянно стукнулись, а попа какого-то там. Или что-то должно происходить. Вы каким-то образом должны в это соприкасаться с этим. Где-то, как-то. Тогда есть шанс. Вот вам объяснение этого стиха, который такой замудренный. Поле не поле, поле все поля и все луга. Хари Кришна, спасибо. Знай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Пожалуйста, вопрос. Есть, если есть какие-нибудь. Да. Интересно, возвращаясь домой, начинает болеть, что-то, почему-то такое. Любое очищение, оно сопровождается определенными неприятностями в теле. Воздействие любой положительной энергии, которая не присуща нашей природе, оно становится для нас ядом. Даже любое общение. Вот иногда люди приходят, какие-то, ну, приезжают там, достаточно продвинутые люди там, в йоге или там в чем-то. Ну, какие-то. Вот я последний раз я читал в журнале, как один человек пришел, корреспондент, к матери Терезе перед ее кончиной, уходом. Пришел один корреспондент, и он попытался с матерью Терезы общаться. И он говорит, что сразу же, через ровно 2-3 секунды, когда он просто сел перед ней, у него дико разболелась голова. То есть у него такой головной боли, он говорит, я в жизни не испытывал. У меня дико заболела голова. Потом у меня пропало всякое желание с ней вообще общаться. Потом она взяла его за руку, и его чуть Кондрат не разбил сразу. Он напугался вообще, и больной оттуда выскочил, и он не взял интервью, то есть это все было, что он о ней описал. А все остальное он описывал, что с ним происходило. И он говорит, он спрашивает, как это расценивать, что она как бы белая сила или черная сила? У людей же так? Так вот ты вот скажи мне, теперь я тебя спрошу, что это с ним произошло? А что ж ему так плохо было? Вот именно, потому что он такое кака. Он был такое кака. Когда мы такое кака, и к нам что-то хорошее, если нас прямо ломает, это как молока выпить с похмелья. Какать будешь, знаешь. 7 дней, 7 ночей везде. Молоко будет для тебя ядом. Понимаешь? Будет ломать напрочь. Почему? Потому что там все уже настолько отравлено, что любое соединение с какой-то более хорошей природой реакцию сразу дает. Понимаешь? Так же и человеческое сознание, когда он только соприкасается с более сильной, с более чистой энергией, сразу это ломки. Знаешь, как вот в фильмах показывают, вампиры, солнце выходит, вот что вот их ломает? Солнце же вышло, о, как здорово, ура! А что их ломает? Видишь как? Так вот и все здесь. Слышим какую-то лекцию, нас вот мне говорят, порвало нас. Вы там лекцию давали, нас порвало. Ну, потому что вы вампир. Вас поэтому порвал. Говорили правильные вещи, истинные вещи. Это все было правильно, так ведь, да? Ни одного слова не было какого-то не такого, ни ваш в адрес, ничего. Ну, что ж вас начало ломать-то? Вот тебе вопрос. Что ж ломает-то человека? Все правильно, все... А его почему-то... А? Что он потом там 3 недели вообще подальше от вас держится и думает, идет сатана. Ломает людей. Нечистых людей ломает чистые. А что такое чистота? Это правда какая-то, их ломает напрочь. Сламливает. Горькая правда для них. Что? Если человек не готов принять, да, положительно на него не влияет воздействие. Ну, что значит не готов? Сильно, очень, ну, как говорите, он горд, закрыт, не покаялся, и для него сейчас это воздействие очень, ну, длительное влияние нужно, и не так эффективно. Если он не хочет, на него вообще не никак не повлияешь. Да. А вот отрицательное воздействие также, если человек... Нет, отрицательное воздействие. Всегда почему говорят «дурной пример заразителен»? Почему нет такой поговорки «классный пример заразителен»? Почему зараза всегда такая дурная? Какое-то сюда плохое всегда заражает. Так устроена система материального бытия. Что здесь только дурное заразительно. Поэтому как раз дурное оказывает куда большее влияние, чем хорошее. Это однозначно. Как ты думаешь, почему? Потому что все люди хотят что делать? Наслаждаться. Эксплуатировать других, эксплуатировать материальную энергию. Да, поэтому они внутренне так настроены, и поэтому на них очень легко повлиять. Почему? Конечно. Он уже настроен на все, на эту гадость. Когда человек настроен на гадости, на нем, на что настроен человек, на то на него влияние оказывает. И 99% общества настроено на что? На чувственное наслаждение, на богатство, на то, на все. Поэтому на них сразу влияние оказывает резко. Вы там будете говорить, какую-то чушь несет. какой-то сумасшедший. Какой-то дурачок, у него просто неудачник. Вот в чем смысл жизни. Потому что они так настроены уже. Но если вы нас... Почему вдруг, я вот и рассказывал, почему вдруг в тюрьме они Бога осознали? Они что там, хорошо настроены? Потому что они наконец-то оторвались от чего? От быта. От вот, да, от, их изолировали. Насильно, искусственно. Они в изоляции оказываются. Что значит? Изолированный от общей массы течения дел. И человек в изоляции остается один на один. Там попадается ему. Он же о чем говорит? О несправедливости. Любой заключенный, любой узник будет вам говорить, даже если он это сделал, он будет говорить, что с ним поступили как? Несправедливо. Это состояние несправедливости сразу вызывает аспект чего? Искать какую-то справедливость, прибежище какое-то. И всегда прибежищем и справедливостью является кто? Бог. Они так и в итоге автоматически наталкиваются на эти вещи. И там начинается вот уже работа. Как помните, я вам рассказывал, 16-й коридор Бутырки. Да, что кельи, все там, сколько-то там, 100 с чем-то камеры, они все смертники. То есть все, кому были суд, да, так сказать, исключительную меру наказания, смертная казнь. И там 100 с чем-то, и он говорит, этот корреспондент, все эти 100 камер являются идеальными кельями, потому что там я нашел монахов, а не каких-то уголовников. И начинают их открывать, и там точно все в этих образах, все, они все там молят, все до одного, хоть бы один просто сидел там, блин, свистел там или что-то, матом крылся, или дрался там, или что-то там, головой бился. Ни один. Все стали монахами. Все. И спрашивают, а вы раньше что, были верующим? Да вы что, вот дурак вот и был, вот поэтому здесь я оказался. И там начинают, ну, как бы разные. Там какой-то директор какого-то института секретного, там кому-то продавал информацию, и вот тоже он там поп стал. Сидит там инок. Инок убиенный. Там какой-то военный бывший, который там торговал чем-то, патронами там где-то другой дружественной вражеской стране. Очень дружественной вражеской стране. И так далее. И совершенно разные люди. И все они там полностью, полностью сконцентрированы на Боге. Все до одного. Называется 16-й коридор Бутырки. Фильм целый был, документальный. И вот это как бы красной чертой было проведено. В изоляции они наткнулись. И там он спрашивает, корреспондент, а вы как себя сами оцениваете? Ой, да я такой падший, да я вор, да я вот то, я там. Они говорят откровенно. То есть появился аспект чего? Покаяние. Но где? И как? Видите? Поэтому Вьясадева в Шримад Бхагаватам он говорит, если человек не принимает аскезу добровольно, то она придет к нему вынужденно. Добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу, а вынужденная только страдания. Таким образом, если мы что-то добровольно аскезу, то есть ограничения какие-то, вот эту вот жизнь не принимаем, то мы ее все равно примем. Но как? Вынужденно. Поэтому есть такая поговорка. В окопе нету атеистов. Человека в окоп загнать, и он сразу там взмолится. Если еще особенно там в сотни раз превосходящий противник на него двигается. Сразу он взмолится. Любой коммунист, любой кто сразу, там любой пионер. Это в кино только мальчишки и мальчиш там кричал что-то. Нет, они все крестились, молились там все. Любой человек у последней черты, как этот, кто там, Тальков пел, да, у последней черты вспоминает о Боге. Любой человек, это природа души, у последней черты вспомнит. Но уже поздно бывает. И Чинаки Пандит говорит, что самое страшное в бытие индивидуума? Что самое страшное? Это, он говорит, это когда вы все поняли, знаете, как надо все изменить, а уже все кончилось. Это самое страшное для живого существа. И нет ничего страшнее. Никакой другая потеря не будет причинять такую боль, как боль, что вы все поняли, готовы изменить, но у вас уже все. Выходите. Таксист вам говорит, все, приехали, выходи. Лучше поздно, чем никогда. Ну, лучше поздно, в смысле, в следующей жизни, пожалуйста. В следующем такси. Там, собачкой, кошкой. Я... Будь я негром склонных лет. Пожалуйста, у нас возможностей очень много. Жизнь же не заканчивается на одной, на одном цикле. Мы еще раз там переродимся кем-то, будем какой-то бабой-груней. В чем проблема-то? Еще нам предстоит, если мы сейчас не выберемся, предстоит еще очень много всего. Путешествовать еще, да и путешествовать. Русу-туристу облика о морали. Еще очень много будет всего. Все зависит от того... Нет, все наработки, в шастрах же говорится, что духовная наработка остается навсегда, а материальная наработка исчезает. Она исчерпывается. Ну вот ты вот почему здесь? Ты что думаешь, что ты в прошлом... Если бы ты в прошлом что-то не наработал, ты бы здесь не оказался. Это невозможно. Понимаешь, да? Это как вот человек... Если ты боксер, да, и там какой-то турнир боксерский, и ты там сидишь, ты зашел, купил билет, и спрашиваешь, как ты здесь оказался? Ты что, балерина? А что здесь делаешь? Ну как, интересовался боксом, сам занимался, видишь, все. И поэтому там и оказался. Все так просто. Люди не могут, а поскольку вся жизнь, доатеистическая жизнь, что атеизм-то ему 70 лет там с чем-то. Он такой-то вообще маленький, гнилой старикашка. А представляете, сотни тысяч лет были полностью глубоко религиозные. Вся культура религиозная, все. Как же мы можем говорить о том, что мы какие-то другие? Это для нас куда естественнее, чем атеистичное какое-то положение занимать. Какие-то 70 лет, и там, представляешь, там миллиарды жизней, и все в строгой религии. Потому что всегда общество религиозное. Его там в Кали-Югу 70 лет на него отведено, когда безбожие. Безбожие 70... Сколько там? 73 года и 7 месяцев. Безбожье уделено 73 года и 7 месяцев всего. И что такое? И уже, блин, представляешь, такая рана нанесена сознанию. Дурное, видишь, как прилипает? Миллионы даже сразу съехали. То есть миллион по сравнению, миллион жизней, миллион наработок сразу же отошел в сторону из-за 73. Какой дух противоречия? Против Бога здесь все. Понимаешь, да? Все против, все хотят наслаждаться, все хотят на халяву все получить. Без Бога. Даешь рай на земле без Бога и все. Коммунисты так писали на плакатах, на своих транспарантах. И употребляли слово рай почему-то. Даешь рай на земле без Бога. То есть Бога нет, а почему, при чем здесь рай? И все время везде кругом одни противоречия. Такова психология человека, взбунтовавшегося. Он всегда ищет подтверждение, что его нету. Кого нету-то? Ну вот этого мужика, который все время достает. Понимаешь? То есть, видишь, противоречие. Его нету, кого нету? Ну вот этого, который все время достает. И они пишут все труды там, его нету. Кого? Ну вот он все время, вот который достает того. День и ночь, который не дает жить спокойно. Его нету. А кто ж тогда тебя достает? Ну вот он и достает, кого нету. Слушай, я не буду доказывать это, доказывать. Он и несправедлив, он такой, его нету, он опиум для народа. В школе изучают, вроде души нет, а в то же время предметы одушевленные, неодушевленные. Они одушевленные, неодушевленные имеют в виду, что живой и мертвый. Ну да, но все равно сам термин одушевленный, неодушевленный. Ну, слово «джива» означает «живо». Да, «Живо» означает «живой», «неживой». Да. Сам термин, да. Там использую. Не, ну, душа всегда остается. Нет, я так думаю, что часто используется само слово. Да, я понимаю. Ну, потому что, ну, это все просто, потому что русский язык, современный русский язык, это христианский язык. Во-первых, нужно понять, что мы используем спасибо, ради Бога, не дай Бог и так далее. Душа там, русская душа, какая там еще душа бывает. Национальности всякие разные души. Это все христианский язык. Мы постоянно день и ночь общаемся на христианском языке. На христианском. Не на русском, а на христианском. Это язык христианской культуры. И мы постоянно об этом говорим. Даже не замечая этого. Поэтому как можно, если речь христианская, кричать о каком-то безбожье, на христианском языке кричать о безбожье? Абсурдно. Так же, как немецкий язык, он христианский. Да. Очень много везде. Английский аббревиатурный язык, он практически весь тоже связанный с религией. Любой язык, нету атеистического языка. Если вы атеист, тогда вы должны придумать атеистический язык. Все. Да. А его, да, его невозможно. Нету эсперанто, он тоже религиозный. Потому что есть, я говорю, аббревиатурность, есть практичность, но она все равно так или иначе всегда связана. Спасибо, Хари Кришна. Бхагавад Гита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай.